«Арзамас» представляет курс Игоря Мокина «Рагнарёк. Зомби. Магия. Во что верили древние скандинавы?» Лекция третья. Путь и подвиги скандинавских героев. Важную роль в скандинавской мифологии, как и вообще в любом другом мифологическом комплексе, играют сюжеты о героях. Герои, конечно, отличаются у нас от богов тем, что у них нет зоны ответственности, как бывает у богов, они не являются олицетворением какой-то силы и какого-то явления. Они скорее выполняют конкретную функцию, и в реализации этой функции состоит их предназначение. Главные функции героев, которые обычно выделяют в сравнительном анализе мифологии, это борьба со стихиями, борьба с тем, что нападает на обжитой мир людей, это восстановление справедливости, это принесение культурных благ, и, кроме того, выделяется еще функция героя-обманщика, подобно тому, как среди богов есть Локи, так и среди героев может иметься такой вот обманщик, который скорее нарушает порядок или восстанавливает его необычным, нестандартным способом. Самым главным из героических амплуа, конечно, является амплуа богатыря. Он восстанавливает справедливость или защищает людей от посягательств стихий с помощью своей силы и доблести. И в скандинавской мифологии мы находим целый ряд таких богатырей. Самым, наверное, заметным из них является Сигурд, и мы о нем будем говорить. А с точки зрения героя немножко с обратным знаком, героя-трикстера, можно назвать такую интересную фигуру, как Вёлунд, о которой сегодня также пойдет речь. Ими, конечно, героические мотивы не ограничиваются. Есть и довольно большой комплекс героических сюжетов в «Старшей Эдде», о которой у нас уже шла речь. В ней содержится не только предание о богах, но и предание о героях. И там как раз есть и Сигурд, и Вёлунд. У нас есть некоторое количество параллельных Эдде поэтических текстов, а также мы можем отнести к героической мифологии ряд прозаических преданий, например, предание о короле Хрольве и его витязях, которая сохранилась в виде саги в Исландии, и некоторые другие такого же рода, ну, вот нечто вроде такой героической богатырской сказки, но все-таки в масштабах мифа и сохраняющие связь с другими героями мифов. Вообще, надо сказать, что граница между героическим мифом, историей и какой-то низовой мифологией и сказками в древнескандинавской культуре была достаточно размыта. Потому что некоторые мифологические персонажи, отчетливо мифологические, состоят в родстве с персонажами явно историческими и подвергшимися затем мифологизации, причем в самые разные времена. Что имею в виду? Вот, например, предание о Сигурде разворачивается на фоне событий великого переселения народов. То есть это задолго до эпохи викингов, лет за 300-400 до того момента, как начинает окончательно формироваться древнескандинавская мифология и, соответственно, еще дольше до момента фиксации. Там почти 1000 лет уже проходит между историческими датировками таких событий и имеющимися у нас записями. Но при этом там свободно оказываются перемешаны персонажи, действовавшие в разные века, потому что там фигурирует, например, король Йормунрек. Это мифическая версия исторического готского короля Германариха, который правил с территории нынешней Украины. И он жил в IV веке. Одновременно с ним действует Атли, который является мифической версией Аттилы, который жил в V веке. Более того, из других преданий на границе героической мифологии и летописей мы узнаем, что легендарный предводитель викингов Рагнар Лодброк, он же, если в переводе, то Рагнар Мохнатая Штанина, тот самый, про которого сериал «Викинги», он был женат на дочери этого самого Сигурда, победителя драконов, который вроде должен быть в одной исторической эпохи с Аттилой, но Рагнар жил через 300 лет после Аттилы, если не больше. То есть различные версии мифов довольно свободно обращаются с этой исторической канвой, которая в них входит. Мы еще будем немножко говорить о связи мифа и истории, но пока что важно помнить одно. Время действия мифа — это какое-то условное прошлое, условное давным-давно. Это справедливо, конечно, для предания о богах, потому что все это было в незапамятном прошлом, вот это все сотворение мира. Рагнарёк, наоборот, отнесен в неопределенное будущее. Но вот это же будет справедливо для предания о героях. Они как бы отделены от современности. В общем случае, они отделены от современности такой вот условной стеной времени. Они происходят когда-то давно. Это же, кстати, справедливо и для географии, потому что действие скандинавских мифов происходит довольно далеко от, собственно, географической Скандинавии. Все локализации, которые у нас есть, опять же, относятся к локализациям событий, связанных с переселением народов, с историческими событиями того времени, 4-5 веков. Для скандинавов это, конечно, очень далеко географически, потому что это Рейн, например, и там вот появляется золото Рейна. Это земли гуннов и так далее. Некоторые названия там совершенно условные, например, там есть буквально темный лес, Мюрквид, который отделяет земли германцев от земель гуннов. Его, кстати, потом использовал и Толкиен тоже. У него есть Мюрквуд, темнолесье или лихолесье в русских переводах, в котором странствует Бильбо, и нападают на него там страшные пауки. Это слово он взял из Старшей Эдды. Но так или иначе, мы видим, что эта география либо как бы выдуманная, либо реальная, но очень далекая от Скандинавии. Мы можем здесь в качестве параллели вспомнить, что, например, русские былины записывались в большом количестве на севере, нынешняя Архангельская область какая-нибудь, а действует в них князь Киевский. Расстояние тоже очень большое. И объединены не только вот какой-то культурной общностью. Так примерно и с древнескандинавскими героическими мифами. Они локализованы где-то далеко, но там, где в представлениях того времени жили какие-то все-таки понятные более или менее свои народы. Потому что, конечно, мифологические герои являются героями данной общины, данного народа, зачастую прямыми предками. И, соответственно, героический миф отчасти дает ответ на вопрос, кто мы такие, откуда мы взялись, кто нас породил. Уникальность ситуации в Скандинавии здесь в том, что основная масса чисто героических мифов локализована где-то далеко, а вот локальными героями стали герои исландских саг в первую очередь. Ну, соответственно, саги действуют, их место действия и в Норвегии тоже происходит, и частично в Швеции. Но, в общем, вот такие локальные герои, зачастую действующие на очень бытовом уровне, в этой культуре стали заменой отчасти мифологических героев, которые привязаны к конкретным местам. Если, например, у древних греков обязательно у каждого города есть какой-то там герой-основатель, то в Скандинавии общие герои типа Сигурда локализованы немножко поодаль, а местными героями оказываются уже вполне исторические люди, которые совершали значительно более прозаические дела и никаких драконов не побеждали. Но вот ответом на вопрос, кто мы такие и что нас объединяет, становились в большей степени саги, такие как родовые саги, где нет мифа, а большие герои отходили на какой-то другой план. Одним из таких очень характерных героев является Вёлунд. Его место локализации довольно фантастичное, потому что он живет в некой волчьей долине, Ульфдалер. И здесь, конечно, хорошо отметить связь кузнеца с различными мифическими другими мотивами. Да, Вёлунд — кузнец, чудесный кузнец, невероятный мастер своего ремесла. Живет он в волчьей долине, потому что он такой одиночка. Ну, как и волки могут жить стаей, а могут жить одиночками. И волк — важное животное для Древней Скандинавии. Есть много имен, производных от слова «волк». Это, в частности, все имена, которые заканчиваются на «ульф» или «ольф», типа «рудольф». И здесь связь между кузнецом и волком просматривается через вот это вот представление об отдельности. Кузнецы держатся на отдалении. Кузница в чисто бытовом смысле ставится подальше от жилых домов, потому что искры могут лететь и все спалить. И, конечно, деятельность кузнеца, она окутана некоторым таким магическим ореолом. Это очень понятно, потому что в древних обществах Железного века и, наверное, даже раньше Бронзового века кузнецы обладали особым статусом. Мы это понимаем из более современных этнографических наблюдений и легко представить себе, почему. Это люди, которые охраняют секреты ремесла, потому что она очень престижная. Но в то же время это опасная работа, которая сопряжена с разного рода формальностями и ритуальными действиями, призванными защитить того, кто этим занимается. Поэтому не стоит удивляться тому, что кузнецы оказываются такими вот своего рода волшебниками в самых разных мифологических традициях. Вёлунд тоже имеет это свойство, и он одновременно владеет чем-то таким чародейным и является просто весьма искусным мастером, который превосходит всех остальных. Позднее, конечно, как и многие мифические образы, Вёлунд был переосмыслен, и его имя является одним из источников имени Воланд, который фигурирует у Гёте, а затем его взял Булгаков. У Гёте уже оно фигурирует как одно из обозначений дьявола. То есть такой вот загадочный и ненадежный герой-трикстер превратился в более позднее время уже в такого вот черта-дьявола. В скобках заметим, что есть еще одна связь Вёлунда с современной популярной культурой, потому что в фильмах Ридли Скотта из серии «Чужой» есть корпорация Вейланд, которая, собственно, занимается всей технологией в этом фантастическом мире. И это, конечно, тоже прямая отсылка. Теперь о том, чем, собственно, Виоланд занимается и что с ним происходит. Его история довольно интересная и довольно мрачная. Песнь о Виоланде в «Старшей Эдде» рассказывает, что Виоланд остался один без помощи своих братьев, потому что все три брата были женаты на трех валькириях, которые обращались птицами и прилетели в их края, а потом решили однажды улететь. И два брата ушли искать своих жен, а Виоланд, наоборот, остался ждать, пока она прилетит. И вот когда он остался в одиночестве, на него напали слуги короля, слуги правителя, который жил в той местности. В Эдди он называется Нидуд. И король Нидуд, соответственно, взял его в плен и воспользовался его ремеслом. Виоланда заточили на острове, подрезав ему сухожилия, чтобы он не мог сбежать, и вынудили работать на короля. Кстати, одно из главных изделий, которое изготовляет Виоланд, судя по тексту, это волшебные кольца. Или, во всяком случае, драгоценные кольца. И здесь мы, конечно, узнаем мотив, который оказался, опять же, и у Вагнера, кольцо Нибелунга, и у Толкиена. Вот этот образ волшебного кольца, он здесь появляется. Но в дальнейшем Виоланд совершает свою месть, потому что, да, он унижен. Однако все свои чудесные деяния Виоланд совершает не с помощью этих волшебных колец. Методом его возмездия оказываются другие предметы. В частности, он мстит королю тем, что убивает его детей. И для этого он использует ларец. Он предлагает им заглянуть в ларец, посмотреть на сокровища, и затем отрубает им головы. Причем можно это толковать так, что он это делает с помощью самого ларца. Это такая вот гильотина получается. И, кстати, такой страшноватый сюжет существует и в других текстах европейского средневековья. И мы находим похожую историю, только со счастливым концом, в преданиях из жизни франкских королей Мировингов. Там королева пытается убить свою родственницу с помощью сундука, придавив ее. Ну, там она спасается. То есть получается, что здесь мы видим такой общий мотив для разных германских народов и на севере в Скандинавии, и в Центральной Европе. Кроме этого, Виоланд мстит королю еще и тем, что овладевает его дочерью. И здесь можно по-разному трактовать текст. Можно себе представить, что он это делает, просто ее соблазнив. То есть она соглашается на это. Но более прямая трактовка в том, что он ее просто спаивает и насилует. То есть он совершает, конечно, очень тяжкое прегрешение в представлениях, в общем, любой культуры. И для нас сейчас, и для слушателей наверняка в те древние времена, это однозначно очень тяжелый поступок. После этого Виоланд изготавливает себе крылья, надевает их и летит к королю, и рассказывает все, что он сделал. То есть сюжет завершается тем, что Виоланд спасается, при этом полностью завершив свою месть королю. Спасающийся на крыльях Виоланд, конечно, вызывает ассоциацию с самым началом этого текста, в котором его возлюбленная валькирия была в образе лебедя. То есть он приобретает такое же свойство, но силой своего умения, силой своего мастерства, а не в силу своей природы. Ну и с другой стороны, конечно, эта история немножко похожа на то, что мы видим в современной массовой культуре, потому что образ такого вот гениального ученого, он, по сути дела, восходит к мифологическим мотивам того же рода, что и образ Виоланда. Человек, который обладает уникальными, не поддающимися имитации, не поддающимися осмыслению навыками и знаниями. И, конечно, если уж мы проводим параллели с современной массовой культурой, нельзя не вспомнить фильм «Железный человек», вот самый первый фильм в серии, в который Тони Старк ровно вот это и делает. Его берут в плен, а он, вместо того, чтобы изготовлять чудесное оружие для своих захватчиков, изготовляет для себя летательный аппарат, только без буквальных крыльев, и улетает. Ну, он не совершает там таких злодеяний, как Виоланд, но его траектория очень похожа. И, конечно, такой мотив сейчас нам тоже известен и довольно широко распространен в современных версиях героических преданий. Вообще, в целом, роль древнего мифического героя, она довольно неплохо переносится на современные истории, на современные тексты, которые устроены похожим образом. Современные супергерои в этом смысле очень похожи на древних мифических героев. Конечно, это не абсолютное пересечение, но мы видим, как современные истории наследуют очень древним архетипам, иногда совершенно осознанно. Поэтому понимать древнюю культуру через современную, как и в случае с богами, полностью, безусловно, невозможно, но в качестве отправной точки это можно использовать. И вот современные супергерои, такие архетипические, они, конечно, выполняют ту же функцию, что древние, когда речь заходит о главной функции героя, богатырской. Он должен кого-то победить, он должен уничтожить какую-то угрозу. И здесь, конечно, что Сигурд, что нынешний какой-нибудь Супермен, это явление одного порядка, хоть и не полностью совпадающее. Говоря о Сигурде, нужно остановиться немножко на его основном подвиге, на битве с драконом. Скандинавская версия этого сюжета оказывается очень сильно укорененной в социальной реальности Скандинавии. Дело в том, что, насколько можно об этом судить, в глубокой древности битва с драконом — это в первую очередь борьба с природой, которая преграждает людям возможность ее освоения, возможность использования ее ресурсов. Потому что образ дракона в индоевропейском ареале, он имеет такой оттенок того, что это существо, монстр, который преграждает доступ, например, к воде. То есть он не дает людям развиваться, не дает людям вести хозяйство. В истории Сигурда дракон этим не занимается. Дракон охраняет клад. Опять вспоминаем, конечно, толкиновского дракона Смауга в исполнении Камбербэтча, который лежит на золоте. Вот этот образ, он оттуда, из древнегерманской мифологии. Но так или иначе, дракон здесь хранит золото, и это золото хочет у него отнять по праву наследования другой персонаж, который приходится дракону братом, наставник Сигурда Реген. То есть Сигурд, как юный герой, слушается своего наставника и идет убивать дракона, потому что этот дракон наставника, ну, обидел, ущемил, отобрал у него золото. То есть здесь вступает в действие мотив мести. Месть в древнегерманских обществах была фактом социально-правовым в значительно большей степени, чем чисто индивидуально. Потому что это были общества, как и, понятное дело, любое другое родовое общество, без системы исполнения наказаний. Не было исполнительной власти никакой. Поэтому решение распри возлагалось на самих участников этой распри. И одним из способов такую распри, ну что ли, канализировать, поставить в какие-то рамки, была месть, которая осуществлялась по определенным правилам, и цепочка отмщений могла быть остановлена юридически согласованным путем. Если месть остается в рамках, как мы бы сейчас сказали, правового поля, то ее можно остановить, она не будет развиваться бесконечно. И вот эти правила мести были довольно сложными, мы их знаем хорошо по исландским сагам, то есть не по мифологическим источникам, а по источникам, укорененным в быту, в жизни общества. И примерно так же это работает и в мифе, и выступает ориентиром для героев саг, для общества той поры. Битва с драконом здесь тоже, оказывается, включена в социальные взаимоотношения. Это брат хочет отомстить брату, и Сигурд становится как бы орудием этой мести. Само сражение Сигурда с драконом, его вот этот центральный эпический подвиг, выглядит довольно интересно, потому что в нем отражается очень важный мотив связи Сигурда с Одином. Один, как верховный бог и как владетель тайного знания, инструктирует Сигурда, опекает его, и в частности здесь дает ему совет, как ему лучше победить дракона, как сделать так, чтобы кровь дракона его не залила, и он в ней не захлебнулся. Этот дракон, кстати, не летающий, это важно уточнить. Современное наше представление или там какие-нибудь геральдические драконы, они обычно с крыльями, а этот нет, этот ходит или ползает по земле. И у нас сохранились даже изображения древнескандинавского периода, эпохи викингов. На одном из надгробных рунических камней есть изображение, как человек пронзает снизу мечом такого стилизованного змея, на котором написаны буквы. И это считается изображением Сигурда, потому что это вот такая характерная сцена. Давайте посмотрим, как это выглядит в источнике, в настоящем описании из мифа. И для этого мы посмотрим на то, как это описано в одном из прозаических пересказов этой легенды. Это сага о Вёльсунгах в переводе Бориса Ерхо. «А когда змей тот пополз к воде, то задрожала вся округа, точно сотряслась земля. И брызгал он ядом из ноздрей по всему пути. Но не устрашился Сигурд и не испугался этого шума. А когда змей проползал над ямой той, вонзил Сигурд меч под левую ключицу, так что клинок вошел по рукоять. Тут выскакивает Сигурд из ямы той и тянет к себе меч, и руки у него все в крови по самые плечи. И когда огромный тот змей почуял смертельную рану, стал он бить головой и хвостом, дробя все, что под удар попадало». Победив дракона, Сигурд оказывается включен в другой сюжет. То есть интересно, что самый его архетипический подвиг на самом деле является, по сути дела, началом, завязкой его истории. Потому что вот он побеждает дракона, у него есть теперь этот клад, И дальше вокруг гибели Сигурда и судьбы этого клада будет очень много строиться. Вот это то самое золото Рейна. Сигурд оказывается в положении трагического героя, потому что его положение оказывается неразрешимым. Уже совершив этот подвиг, уже овладев кладом, он встречает по очереди двух женщин – Брюнхильд и Гудрун. В Брюнхильд он влюбляется. Здесь есть несколько версий мифа. В одной из них она является просто дочерью короля, в другой она является валькирией. То есть она сама носительница тайного знания, она сама воительница, потому что валькирии – это такие женщины-воительницы, сверхъестественные существа, которые сопровождают Одина, умеют предвидеть, кто пойдет в битве, а кто не пойдет, и, собственно, помогают душе убитого отправиться к Одину в Вальгаллу. Валькирия и Вальгалла – это слова, кстати, однокоренные. Валькирия буквально означает «отбирающая павших», а Вальгалла – это палаты павших. И в одной из версий легенды о Сигурде его эта первая возлюбленная Брюнхильд как раз является валькирией. Но дальше он оказывается в безвыходном положении, потому что он от нее уезжает, видимо, искать своей дальнейшей судьбы, обещая, что он вернется и женится на ней. Но дальше он оказывается в гостях у другого короля, и там его опаивают напитком забвения и предлагают ему жениться на дочери этого короля, на Гудрун. Он спокойно на ней женится, и затем снова сталкивается с Брюнхильд, но уже помогая своему новому свойственнику, брату жены Гуннару, добиться руки Брюнхильд. Они это делают очень изысканным способом, поменявшись обличиями. То есть он не просто помогает Гуннару, а выступает в роли Гуннара. Но так или иначе, выясняется, что он обманул Брюнхильд. Сначала тем, что женился на другой, а затем тем, что еще и добился ее благосклонности, преодолев разнообразные испытания ради того, чтобы на ней женился другой. Брюнхильд выходит таки замуж за Гуннара, ради которого делался этот обман, но тут же подговаривает его убить Сигурда за то, что ее честь оказалась поругана. То есть Сигурд оказывается в безвыходном положении. Он сначала помог своему свойственнику и названному брату, а затем выяснилось, что это привело к такому тяжкому оскорблению Брюнхильд. Братья Гудрун убивают Сигурда, и Брюнхильд перехватывает на себя фактически функцию жены, потому что она убивает себя вслед за Сигурдом. Она всходит на погребальный костер, на котором сжигают Сигурда, и закалывает себя мечом. Вообще, такое явление не очень было характерно для древнескандинавского общества, чтобы жена себя убивала вслед за мужем. Это не то же самое, что какое-нибудь древнеиндийское сатти. Скорее, это именно способ в мифе возвеличить Брюнхильд и поставить ее рядом с Сигурдом. После этого у Гудрун, у вдовы Сигурда, не остается возможностей мести, потому что убили Сигурда ее братья. Она не может мстить братьям за мужа, потому что братья — это более близкие для нее родственники. Здесь прослеживается схема родства, которая характерна для древнего родового общества. Кровное родство важнее, чем родство по браку. Поэтому женщина занимает сторону своих братьев, а не своего мужа. И в дальнейшем эта история еще раз повторяется, потому что Гудрун выходит замуж второй раз за Атли. Я уже упоминал, что это мифологическая версия Аттилы. И она оказывается в положении, когда ей нужно теперь самой мстить, потому что Атли, чтобы заполучить тот самый клад, который остался в их роду, убивает ее братьев. Он пытается добиться от них сведений, но они ему ничего не рассказывают, и он их убивает. И теперь она мстит своему новому мужу за братьев. Вот здесь она как бы в своем праве. Родовое общество предписывает поступать именно так. За мужа братьям мстить нельзя, братья ближе. А вот за братьев мужу можно. Соответственно, если мы посмотрим на другие версии того же сюжета, например, на немецкую версию в «Песне о Нибелунгах», там мы увидим, что все происходит наоборот. Там как раз вдова мстит братьям за убийство мужа, потому что «Песня о Нибелунгах» сложилась позднее, чем древнескандинавские мифы, и эту историю успели уже переработать в духе морали и в духе общественных установок, которые были в ходу в Европе к времен развитого феодализма, если использовать этот условный ярлык. Здесь брак, освященный церковью, является более важными узами, чем узы крови. И поэтому жена может отомстить братьям за мужа. Цепочка мести в истории о Сигурде и о том, что было после его гибели, дальше разворачивается еще, но мы здесь уже можем это не рассматривать. Там дальше будет еще несколько уровней, несколько раундов такого вот смертоубийства. И это, конечно, предание без хорошего конца. Здесь мы видим, что на самом деле в истории о Сигурде и истории о мести за проклятое золото героический миф начинает как бы расшатываться, начинает переосмысляться. И хотя Сигурд совершает подвиг, но затем этот подвиг ни к чему не приводит. Это не подвиг героя, который освобождает людей от какой-то угрозы, а он убивает дракона, напомню, только как элемент мести. Но сама по себе картина вот этой вот многоступенчатой мести, она нам очень интересна и позволяет много узнать о том, как себе это представляли люди в Древней Скандинавии. Мы с вами уже говорили, что в форме саги может существовать и прямо пересказ мифологического сюжета. Мы слышали фрагмент из так называемой саги о Вельсунгах, в которой рассказывается история Сигурда. Но наряду с этим в форме саги существует много совсем других рассказов. Они составляют основной фонд саговой литературы. Это саги об исландцах. Это рассказы о местных героях, о тех людях, которые чем-то прославились внутри самой Исландии, которая стала своего рода таким заповедником этого жанра устного творчества, который больше всего там развился. И вот там функции эпических героев перенимают на себя персонажи, которые существуют, ну, как бы на одном уровне с аудиторией, на одном уровне с повседневностью. Это уже не такой могущественный, великолепный царственный Сигурд. Это герой столь же храбрый, тоже мощный, тоже творящий подвиги, но подвиги на уровне простой жизни. Хотя эти подвиги могут быть, на наш взгляд, сколь угодно сказочными. Давайте посмотрим на то, как изменились эти образы, и отметим отдельно образ такого эпического богатыря и образ изобретательного хитреца Трикстера. Таким типичным эпическим богатырем в сагах об исландцах мы можем назвать Греттера. Греттер — сын Асмунда, очень известный персонаж, которого хорошо знают и современные исландцы, читают про него в школе и всячески его помнят и увековечивают. Функция Греттера, помимо того, что это саговый герой со своей историей, со своей личностью, со своими распрями, которые его постоянно окружают, с неуживчивостью и так далее, но помимо вот этих вот очень человеческих, таких довольно обыденных черт, он все-таки еще и своего рода эпический богатырь. Он все время сражается с разной нечистью, с ожившими мертвецами, с курганными духами, и делает это в том числе ради защиты людей от этой нечисти. То есть он выполняет функцию эпического богатыря, борца с чудовищами. Он сражается и побеждает, но, опять же, у него есть этот своего рода трагический порог, как обычно об этом говорят. Он неуживчив, люди его все время прогоняют, потому что он все время с ними ссорится и задирает их, и подчас очень печальным исходом. И кроме того, интересным образом, он получает проклятие от мертвеца, которого он сражает, и после этого проклятия он все время боится темноты. Современные ученые любят анализировать такие сюжеты с точки зрения психологии героев, и вот здесь они видят что-то типа посттравматического синдрома. А вот как описана эта сцена, когда Греттер сталкивается с чудовищем и впервые испытывает страх. «Свалился он так навзничь, и головой наружу, а Греттер на него. Ярко светила луна, и густые облака то закрывали ее, то открывали. И вот, когда мертвец упал, луна как раз вышла из-за облака, и он уставился на Греттера. Греттер сам говорил, что это был один единственный раз, когда он содрогнулся». Такая очень яркая сцена. Здесь неожиданный элемент пейзажа. Вообще для саг это совершенно не характерно, но тут вот этот взор мертвеца становится ключевым моментом, и в дальнейшем он преследует Греттера постоянно. То есть этот герой сражается с чудовищами, превозмогая свой страх. В качестве образца хитреца в сагах об исландцах можно рассмотреть замечательного героя по имени Хитрый Рев. Рев — это, вообще говоря, слово со значением лис, то есть его буквально зовут Хитрый Лис. Он совершает разные хитрости, но и вполне боевые подвиги тоже, и, в общем, везде выходит победителем. Интересно, что в его становлении играет роль персонаж, который может и иметь какой-то исторический прототип, как мы уже говорили. Саги посвящены предкам определенных родов, семей, обычно генеалогии там хорошо прослежены. Но с тем же успехом этот персонаж может быть и додуманным, потому что Рева учит кузнечному ремеслу и всяким вот таким хитростям и изобретениям его дядя, которого зовут Гест. А Гест — это очень характерное имя, потому что буквально оно значит «гость». Это то же самое, что английское, например, слово «гест». И этим именем «гость», то есть чужак, пришедший откуда-то, пришелец, часто называются люди, которые хотят скрыть свое настоящее имя. Это общее место в древнескандинавских преданиях в самых разных жанрах. Но также этим именем чужой пришелец очень часто называют Одина. И он сам так часто представляется, когда он хочет скрыть свою личность. И тогда получается, что хитрый Рев у нас в каком-то смысле параллелен Сигурду и другим героям, которых опекает Один и дает им советы и наставляет их. И вот хитрый Рев таким образом вступает на путь уже мифического героя. Хотя, опять же, функционирует он в саге об исландцах, обычной совершенно, в которой нет никакой большой эпической канвы, в которой все происходит на таком бытовом уровне. Среди его изобретений надо отметить некоторые вещи, довольно неожиданные для средневекового текста. Так, например, он строит своего рода укрепление, какую-то крепость без всяких окон и дверей, в которую никто не может снаружи проникнуть. А когда эту крепость пытаются поджечь, в ней включается система пожаротушения. Для текста, записанного в XIV веке, это довольно неожиданно, учитывая то, что в реальной жизни, конечно, у средневековых скандинавов в поствикингскую эпоху никаких систем пожаротушения не было. И никаких там, скажем, акведуков не было, да, никакой сложной технологии водопроводов. А потом, когда эта система все-таки оказывается разрушена его противниками, и ему угрожает пожар, ему угрожает то, что его просто спалят в этой крепости, он сбегает из нее очень картинным способом, который выглядит как тоже сцена из современного кино. Одна из стен обрушивается, превращаясь в своего рода пандус, и по ней хитрый Рев сбегает на корабле с колесами. Мотив корабля с колесами, конечно, вы можете узнать из, например, рассказа о походе князя Олега на Константинополь, и вообще вот эти рассказы о викингских походах иногда включают в себя мотив корабля на колесах, но в сагах он встречается здесь единожды, и мы видим, что эта способность скрыться каким-то неожиданным образом, она здесь тоже проявляется, как в большом, в кавычках, эпосе Вёлунд улетает на крыльях, так в малом эпосе в сагах хитрый Рев сбегает с помощью корабля, поставленного на колеса. Подводя итог, мы можем сказать, что героические предания, так же, как и мифы о богах, показывают нам мифологию в движении. Мы видим, что здесь у нас нет на самом деле четко очерченных героев, нет такого вот идеально положительного Супермена, нет, безусловно, там непобедимого Геракла, грубо говоря. А есть герои, которых можно, наверное, сравнить с гомеровскими. Они оказываются в трагической ситуации, безвыходной, они оказываются в ситуации, в которой их могут осудить. Вёлунд, в принципе, такой амбивалентный, он идет на злодеяние ради свободы, а точнее даже он сочетает месть со стремлением к свободе. И это нам показывает незавершенность мифологии принципиально, она развивается, и мы видим здесь результаты развития мифологии в условиях, когда она начинает терять позиции. И вот эти герои несовершенные, герои, которых ждет трагическая судьба, они очень-то хорошо характеризуют. Это образы мифологии, которая потихонечку идет к своему закату, к своему Рагнарёку. В следующей лекции «Почему море соленое?», «Как имя определяет судьбу?», «Куда подевался шум кошачьих шагов?» и на какие еще вопросы может ответить скандинавский миф.